Глава 14. Пробуждение впервые оказалось неожиданным. Кажется, за то время, пока находилась в обучающем трансе, научилась впадать в медитативное состояние. На пиратском корабле такого ни разу достичь не удалось. Возможно, это связано с тем, что теперь я чувствовала себя в безопасности. Относительной, конечно, если учесть угрозу расправы от Ирсая. Но хоть так. Каково же было удивление, когда я обнаружила изученными базы «Юрист» и «Содружество», и до кучи пилота во второй ранг включительно. Без раздумий влезла в меню медкапсулы и просмотрела историю. Насчет пилота, как и предполагала, побеспокоился аж Фэг. От него не укрылась та скорость, с которой я поглощала знания. Странно, раньше за мной такого не водилось. Я ведь еще помню свой базовый интеллект, из-за которого процесс обучения продвигался маленькими шажочками. Да, Саймон Дак использовал разгон и не особо беспокоился о состоянии здоровья, но это выходило за рамки. Получается, у меня теперь реальный начальный интеллект за 200 единиц? Офигеть! Но скорость! Даже под тройным разгоном я бы не усвоила столько данных. Кроме медитации, на ум ничего не приходило. Здесь определенно прослеживалась взаимосвязь. Я прикинула среднеарифметическое время на изучение базы второго уровня. Выходило 4 часа. Надо срочно проверить теорию. Только помыться бы для начала и перекусить, а то живот уже сводит от голода. Внутривенное питание не заменит полноценной пищи. Время? Стоило подумать, как цифры появились на интерфейсе. Нейросеть показывала ночь по галактическому. Следовательно, большая часть экипажа спала. Даже гулёны, шляющиеся по барам, уже угомонились. Мне бы только до столовой добраться и обратно. Душ и санитарная комната имелись в расположении медотсека. Доступ? Специально проверила. Док не забыл прислать коды, чтобы я беспрепятственно входила и выходила. Картриджи и смеси? Провела ревизию добра, что аккуратной горкой высилась на стерильном столике поблизости. Полно и даже с запасом. Как? Хотя чему удивляюсь. Док, вероятно, просчитал примерное время, когда очнусь, вот и оставил все необходимое. Вот если бы еще додумался паёк офицерский. Как раз облачилась в комбинезон и вышла из бокса в кабинет, где аж Фэг занимался осмотрами. Там же, за перегородкой, медики обустроили комнату отдыха с мягкой кушеткой, столиком и голопанелью на стене. А что, я бы тоже такой уголок сделала, если бы дневала и ночевала на рабочем месте. Как раз в том закутке, на кушетке, укрытая шерстяным одеялом, сладко посапывала Орейши. Вот и дежурный нашелся, мысленно хмыкнула. Стоит ли будить? С одной стороны, мне бы по-тихому смотаться до столовой и снова залечь на учебу. С другой, док наверняка поймет, что я просыпалась, спросит у Ори, а та не в курсе. Нет, подставлять подружку не буду. Но разбужу, когда вернусь, чтобы у нее времени на расспросы поменьше осталось. По дороге в столовую я ожидала встретить патруль или кого-то в этом роде, и даже речь заготовила, которая объяснила бы, почему шастаю в столь позднее время. Обошлось. Корабль будто вымер, а мои шаги гулким эхом отдавались от стен. Жутковато, если честно. Наверное, я даже обрадовалась тому, что в медотсеке остался кто-то живой, с кем можно переброситься парой слов. А как бы себя чувствовала, если бы осталась одна посреди холодного космоса? Бррр. Нет, не выдержала бы так долго вдали от людей. Это даже хорошо, что вопрос всплыл сейчас. Теперь 100 раз подумаю, прежде чем пускаться в дальние перелеты в одиночестве. Нет, в идеале новым домом должна стать космическая станция или же какая-нибудь удаленная планета с умеренным климатом и сносными условиями для жизни. Ори. Тронула девушку за плечо, и та мгновенно встрепенулась. Мазнула по мне сонным взглядом, явно не понимая, откуда я взялась, а потом до нее дошло. «Проснулась? Это хорошо. Как себя чувствуешь? Идем проверим показатели, запишем их в карточку». Подорвалась с кушетки и развела бурную деятельность. Сразу загорелись лампы в отсеке, сменяя дежурное освещение на дневное яркое. Вспыхнули цифрами прозрачные экраны мониторов. Забегали огоньки на ее наручном искине. И сама она периодически застывала, видимо, отправляя сообщение по нейросети. «Не суетись», — успокоила девушку. «Я все уже сделала, и даже отчет составила для Ашфега. Показатели в норме, отклонений нет, базы усвоились штатно». Однако Ора и не поверила, пока лично не убедилась в правдивости каждого вышеперечисленного пункта, и только потом выдохнула, падая в мягкое кресло за столом начальника. «Уф, прости, Ри, я так вымоталась за эти дни, что свалилась от усталости. Если док узнает...» «Не переживай, я ничего не скажу. Слушай...» Решила прощупать почву. Наверняка Фэг обратил внимание на мои способности. И чем это грозило в будущем, лучше бы выяснить заранее. Ну, не люблю я сюрпризов. «А это нормально так быстро учиться?» Девушка ответила не сразу. По эмоциям заметно, как не терпится ей поболтать и обсудить тему, но откровенничать она не спешила. Орей влезла в ящик стола, выудила оттуда пластиковую бутылку с ядовито-зеленой жидкостью, вскрыла и отхлебнула глоток. «Я получила приказ не распространять сведения посторонним лицам. Это серьезно, Ри. За такое нарушение с флота запросто попрут, а работу я терять не хочу. Так что, извини, не имею права обсуждать с тобой... результаты. К сведению?» Указала взглядом на огонек камеры под потолком. «Они постоянно работают и записывают все, что тут происходит». «А-а-а!» Я невольно бросила взгляд на закуток, где Орей недавно спала. «Да, за такое по головке не погладят», — фыркнула девушка. «Но у меня нет пациентов, за которыми требуется постоянный присмотр. Ты проснулась раньше срока, будильник сработал бы через полчаса, так что...» Пожала плечами. «Может, сходим в бар вечером? Во сколько заканчиваешь смену?» Возможно, Ори сдерживали камеры слежения, а в свободной обстановке она разоткровенничается. «Бар? Почему нет? Отличная идея. С радостью меня поддержала. Отправимся сразу после дежурства, а то некоторые индивиды извели вопросами, когда уже ты появишься». «Хм, а ведь врет», — сделала неожиданное открытие. «Что-то такое произошло за эти дни, причем связанное со мной. Странно. Надо повременить с учебой. Или же делать это у себя в личной капсуле, которой ни у кого больше не будет доступа». Аж Фэг обмолвился, что производителями медкапсул заложено в программу сообщать о людях с высоким интеллектом. «Как же я забыла? А если невидимые шпионы теперь каждый шаг отслеживают? Сама ведь удивилась скорости обучения. А что на это скажут охотники за интеллектом?» «Бррр», — поюжилась. «Вот уж точно не знаешь, с какой стороны беды ожидать». «Знаешь, пожалуй, сделаю перерыв в учебе и отдохну. Куда торопиться-то? Не знаешь, сколько еще времени проведем в полете?» Закинула удочку на предмет того, не изменились ли планы, пока отсутствовала. Хотя Орой вряд ли кто-то доверил бы эту информацию, что она и подтвердила. «Изначально нам сообщили, что уходим как минимум на полгода. Рейс автономный, без поддержки центра. Но в космосе всегда есть место обстоятельствам, при которых сроки увеличиваются чуть не вдвое. Это не проблема. Большинство из нас бессемейные, работенка не пыльная, стабильно оплачиваемая, лишних вопросов на службе задавать не принято, так что, не знаю, полгода, год, два, неизвестно». Что-то в ответе меня зацепило, но мысль ускользнула. Попрощалась с подругой, договорилась встретиться вечером уже в баре и пошла к себе, предварительно прихватив добро в виде медкартриджей и баз знаний. Уже в каюте, зацепив взглядом горку офицерских пайков, в голове щелкнуло. «Конечно. Док упоминал, что рейс автономный, и запас продуктов рассчитан на энное время, плюс-минус. Следовательно, ни о каких годах в космосе речь не идет. Времени осталось немного. Дела флота меня не касаются. Их миссия подавно. Но вот то, что вояки теперь клещами вцепятся, нельзя сбрасывать со счетов. Может, я себе льщу? Кому сдалась бывшая рабыня из отсталого мира? Паранойя разыгралась. Не замечала за собой такого раньше. Или этот дар просыпается? Хорошо, если так, а то уже непривычно без него и в то же время легче. Люди постоянно врут, и не потому, что злые или чего-то замышляют подлое, чаще по привычке, исходя из принятых норм общения и ситуации. У пиратов мы находились в одной лодке, и смысла притворяться друг перед другом не видел никто, ну разве что Сета, но речь не о ней. А тут, на Паторе, все иначе. Вон даже Орей преследует какие-то собственные цели. Я не знаток эмоций, чтобы различать их оттенки или понять, что творится в голове у девушки. Ее гнетет что-то, из-за чего она вынуждена врать и изворачиваться, но в целом она безобидная. Что-что, а агрессию, направленную против себя, крепко научилась выделять среди других эмоций. На собственной шкуре прочувствовала, когда кто-то желает причинить боль и испытывает от этого садистское удовлетворение. А не пора ли взглянуть на новое имущество? Отправила запрос доку и в ожидании ответа занялась разбором интеллектуального добра. Пилота пока отложила, с удовольствием отметив, что выводы наручного и скина оказались неверными. Тоже мне помощник. Я могла изучать базы в любой последовательности, если только они загружены в нейросеть. Так что занялась тем, что по очереди вставляла кристаллы в считыватель, решая, какую базу изучить в первую очередь, а какую оставить напоследок. Техник понадобится, чтобы понять, чего там за кораблик мне подсунули. Из серии «Не хочу, но надо». Рукопашный бой жизненно необходимо, чтобы дать отпор некоторым приставалам. Загружаем. Щиты? Какие у бота щиты? Толстая броня и маневренность — его главные достоинства. Отложим на потом. Что еще? Оружие? Так Фэг сказал, его никто не продаст. Хм, бот продали, а пару пушек зажали? Может, стоит переговорить с кем-то другим на эту тему? Ладно, поставлю зарубку на память, чтобы не забыть. Холодное оружие и стрелковое отложила в сторонку. По закону я не имела права его носить, разве что нож. Но я еще не видела, чтобы на корабле кто-то разгуливал с кинжалом на поясе. Да и вообще не заметила оружия. Хотя офицерам положено даже, когда они при исполнении. Но у Лина Хиана я ничего такого не видела, а больше ни с кем не общалась. Хм, странно. А почему капитан до сих пор не пригласил для беседы? «Сдалась я ему», — фыркнула вслух. «Своих проблем хватает. Он и так, наверное, уже узнал обо мне, что хотел». «Полевая хирургия» — высветилось название следующей базы. «Зачем она мне? Хотела также отложить, но что-то остановило. Третий ранг. На изучение уйдет неделя, может, меньше». «Ладно, интуицию надо слушать», — залила базу полностью, после чего сдула пыль от рассыпавшегося кристалла на пол. «Курс выживания? Нужен?» «Нужен». Тяжко вздохнув, залила его на нейросеть. «Неужели грядут неприятности?» По всему выходило, что да. Чувство тревоги, пока что неясное и не сформировавшееся, посетило внезапно, стоило об этом подумать. И никакой конкретики. По большому счету, проблемы грозили по возвращению в центральные миры. Но ведь и о цели путешествия по Тори я ничего не знала. Вполне возможно, предчувствие связано с конечным пунктом назначения корабля. По крайней мере, угрозы собственной жизни я не ощущала. И то хлеб. Аж Фэг не отвечал, в медотсек возвращаться не собиралась, недавно плотно перекусила, так что решила поэкспериментировать. Установила таймер на 4 часа, выбрала базу для изучения, легла на кушетку и закрыла глаза. Провалиться в медитацию так, как это получалось в медкапсуле, удалось не сразу. Там тело расслаблялось под воздействием усыпляющего газа. Здесь мешала куча факторов. От одежды, стесняющей тело, до тревожных мыслей, роящихся в голове. И все же мне удалось поймать то состояние между сном и бодрствованием, в котором не существовало никого, кроме моего «я». Из базы «Псион» почерпнула, что для концентрации – лучше представлять место силы, в котором бы чувствовала себя как дома, счастливой, умиротворенной и защищенной. Чем чаще его представлять, подробнее, вплоть до травинки или запахов, тем легче будет вернуться снова. Это может быть что угодно. Родительский дом, уютное кафе на соседней улице, море или пляж, высокая скала или же шалаш на дереве, но только свое – особенное место, наполненное силой, используя которую, возможно, пережить любые трудности. Для меня таким местом оказался дикий пляж в предгорьях Кавказа. Помню, как долго добирались туда с родителями, петляя по горным тропкам и густым зарослям. Зато в награду, уставшей полусонной мне, открылась уютная бухточка с желтым песком и сверкающей на солнце синевое море. Там отец учил меня плавать и подарил красивую ракушку, которую выловил со дна бухты. Уже дома я прикладывала ее к уху, зажмуривалась и представляла, что нахожусь там, на берегу, а нежные волны тихонько ласкаются к ногам. Вот и сейчас я на миг превратилась в ту девочку, что, зажмурившись, слушала тихий плеск воды, сквозь который доносятся слова и текут образы. Я провалилась в воспоминания и слушала, слушала, слушала, пока голоса не приблизились, а кто-то смутно знакомый позвал меня по имени. Маргарита. От неожиданности вздрогнула и открыла глаза. За доли секунды передо мной промелькнул совершенно незнакомый, но завораживающий по красоте пейзаж. Будто 25-й кадр возник в голове и исчез. А на смену пришел надоевший пластиковый потолок каюты. И что это было? С удивлением обнаружила, что отмеренные 4 часа пролетели. Сработал будильник, который сама же и установила. База вывела данные по загрузке на внутренний монитор перед глазами. Да ладно, изучено? Вот так легко без медкапсулы и разгонных препаратов второй уровень техника? Круто. И очень опасно, если док узнает. Стоило о нем вспомнить, как поступил входящий вызов, а ЖФЭГ объявился. Нажала на иконку «Принять», и передо мной возникла голограмма со знакомым лицом. «Привет, Ри!» Мужчина улыбнулся. «Только получил твое сообщение. Ты меня искала? Что-то случилось?» «Да, искала. Все в порядке, просто хотела взглянуть на кораблик. Ты говорил, оформишь его за 2 дня, вот я и...» «Никаких проблем. Подходи на 4-й уровень. Маршрут сейчас скину. Уладим последние формальности и заодно осмотришь приобретение». Вот все бы мои проблемы решались с такой легкостью. Буду через 1/2 часа. Отключилась от соединения и подскочила с кровати. 2 минуты на то, чтобы освежиться и... Черт, надо обзавестись расческой. Критически осмотрела воронье гнездо на голове. Как могла, распутала прядки и пригладила их руками. После втиснулась в комбез и направилась к выходу. По пути забежала в столовую перекусить чего-нибудь питательного. Пищевые синтезаторы на Паторе были повыше классом, чем на пиратском корабле, и блюда тут очень даже ничего. Странно. Машинально пробормотав приветствие, как только вошла в столовую, наткнулась на угрюмые взгляды. Народ будто бы держался на расстоянии. Помнится, в прошлый раз люди так и фонтанировали любопытством, особенно мужская половина экипажа. Сегодня на меня особо не обратили внимания. Ну, пришла и пришла. Свободного места много, никто не мешает, ешь, пей волю. Мне же лучше, не придется тратить время на пустые разговоры. Но как-то подозрительно. До места добралась с небольшим опозданием. Ангар техников выглядел не просто здоровым, громадным. Посреди наваленного кучами металла, разбросанных агрегатов в 2-3 человеческих роста, списанный военный бот выглядел скромно. Да чего уж там, тоскливо. По форме напоминал ту коробку, в которой пираты прилетали на Землю за живым товаром. При желании отличия найти можно, но в целом одно и то же. То, да не то. Из недр бота по аппарели как раз вышел док в сопровождении Секша. Черт, это он будет ремонтировать кораблик. Мысленно поморщилась. Расстались некрасиво. Доверять этому парню я бы не стала. А ну, как отомстить захочет. «Привет». Растянула губы в улыбке. «Ремин, как хорошо, что ты уже здесь». Обрадовался Ажфэг. «По его спутнику того же не скажешь». «Привет, Ри. Как дела?» «Ага, нейтральный тон. Вроде как на работе при исполнении. Только сомневаюсь, что это раньше мешало флиртовать с девушками». «Отлично, Секш, рада видеть». «О, так вы знакомы?» — оживился док. «Это и к лучшему. Секш Молли доведет твой бот до ума, расскажет и покажет, что тут к чему. Вот, держи коды доступа владельца и документы на собственность». На нейросеть пришел пакет. Я тотчас открыла его, прочитала договор, перенесла в папку «Важное» и отдала команду сохранить коды. Мужчины в это время терпеливо ожидали, переговариваясь в полголоса. «Вроде бы все в порядке. Спасибо, Лин Ашфэг». От души поблагодарила дока и уже чуть по-другому посмотрела на первое в этом мире имущество. Да, изношенный, перелатанный корпус намекал, что бот побывал в серьезных переделках, но в том же ТТХ прописано, что кораблик не израсходовал и половину ресурса, а с тем запасом прочности, что закладывали на военных верфях, прослужит еще не один десяток лет. Кстати, надо бы дать новому приобретению имя, покрасить, подновить кое-что. Но это уже, наверное, стоило обсуждать с Сехшем. Вечером собираюсь обмыть покупку. Наверное, в баре на нижней палубе. Мне там понравилось. Присоединитесь? Пригласила обоих, на что техник странно дернулся и промолчал. А Фэг... На дежурство в ночь заступаю. Как-нибудь в другой раз. Да и работы много, сама знаешь. Но спасибо за приглашение. Дружески похлопал по плечу. Пора мне. С парнями я договорился, детали обсудите сами. И да, медкапсулы привезут через 20 минут. И запчасти Ролх должен прислать с минуты на минуту. Разберетесь. Я на связи. Аж Фэг попрощался и ушел, а я осталась наедине с Сехшем. Посмотрела на мужчину, прикидываясь, с чего начать. По идее, следовало прояснить недопонимание, что возникло между нами, а уж потом говорить о делах. Иначе никогда не избавлюсь от дурацкого чувства неловкости. Секш, по поводу того разговора... вечера... Не стоит, Ри. Не дурак. Понял уже. Резко ответил техник. И уж точно не самоубийца, чтобы становиться на пути Ирсая. В смысле? Опешила. Забудь. Ничего не было. Ты ведь это хотела сказать? Отмахнулся он. Идем лучше. Покажу бот. Хорошая машинка. И я в ней каждый винтик знаю, собственными руками перебрал сверху донизу. Как скажешь. Мне бы выдохнуть, вроде ситуация сама разрешилась, но от внутреннего напряжения, которое возникало от одного упоминания Ирсая, избавиться не смогла. Впрочем, Сехш уже переключился на рабочий лад и спокойно пояснял, где какой узел расположен, каков его остаточный ресурс и что он намерен сделать, чтобы повысить работоспособность бота, а значит и выживаемость при полетах. Не знаю, как это удалось, но Сехш заразил делом, и уже через 20 минут мы яростно спорили по поводу внутренней перестройки. «Необходимо оставить вот эти 4 каюты, а 2 пустить на расширение трюма». «Да зачем они мне? Гостей принимать тут не собираюсь. Оставляем 2 и убираем перегородку между ними. Мне еще на пиратском корабле надоели крохотные каморки, в которых не развернуться». «Нельзя так». Упрямо стоял на своем техник. «Нерационально. Никогда не знаешь, как судьба повернется. После захочешь продать. И кому он будет нужен с такими переделками? Бот используют для спуска на планету, перевозки людей. В космосе долго не полетаешь». А потому незачем делать кардинальную перепланировку. Вот вроде бы сошлись, что Сехш прав насчет 4 кают, и тут же спор разразился по новой. «Не надо ставить медкапсулу в своей каюте. Случись что, будешь пускать чужаков к себе?» «Да что случись-то? Мне так удобно. И вообще реаниматор лучше иметь под боком, а не мчаться в хвост корабля, когда прижмет. А что до гостей? Не собираюсь я никого пускать». Если уж вести речь о чужаках, то пусть сидят в гостевых каютах, а у меня все должно быть под рукой. Эту позицию отстоять удалось. После настал черед небольшого трюма. Это же военный бот, предназначенный для спуска на поверхность и высадки десанта как в атмосфере, так и в пустоте, если возникала необходимость в абордаже. Как раз для такой цели в задней части предусматривалась широкая аппарель и силовой щит, удерживающий атмосферу внутри. «Ага, базу по щитам придется учить в первых рядах». Ошиблась я с определением. У моего бота, помимо брони, имелся и энергетический щит, способный отразить пару ударов. Как вояки умудрились впихнуть эту установку, ума не приложу. Какой-то извращенный ум встроил ее в корпус, усилив этим защиту рубки. Она, кстати, особой красотой не блистала. Пульт управления с кучей кнопок, 2 противоперегрузочных кресла. Одно для пилота, второе для командира десантируемого отряда. Толстенное обзорное стекло, которое при необходимости закрывалось броней и служило экраном, где отображались данные с многочисленных датчиков, раскиданных по внешней части корпуса. Вместо второго кресла я распорядилась установить посадочное гнездо для эскина. Остальное свободное пространство заняла медкапсула. Для возможных пассажиров предусмотрели выдвижные сиденья с ремнями безопасности. 2 пустых скафа как раз разместились в стеновой нише. Они-то и защитят от перегрузок при необходимости. В триуме переделок не требовалось. Кресла для десанта крепились к стенам и легко убирались при желании, так что пусть будут. Ремонта требовал погрузочный луч, поврежденный в последней схватке, а освободившиеся из-под кают места собирались заставить дополнительным баком под горючее, емкостью под воду, ну и контейнерами для возможного груза. Интерьер у бота был аскетичным. Те же жесткие кушетки, выдвижные столы и стулья, сухой душ. Зеленая краска, облупившаяся в некоторых местах, следы сварочных швов. Ну, это мелочи. Привыкла уже к минимализму. А стены покрасим, порядок наведем. Как и обещал Ажфег, скоро прибыла платформа, нагруженная всевозможным добром. Среди него обещанные роботы-погрузчики, медкапсулы и еще куча железа, название которого всплывало в памяти, стоило задержать взгляд. Недаром я уделила внимание базе техник, с ней даже часть оборудования смонтировала бы самостоятельно. С чего начнем? У Секша глаза горели в предвкушении. От былой хмурости не осталось следа, а прошлые недоразумения улеглись сами собой. Сейчас он видел перед собой заказчика и фронт работ, за который, по возвращении, ждет достойная награда. Подозреваю, док слукавил, когда плакался, что выгреб под ноль средства на покупку старой медкапсулы. Кое-что все же оставил. А может, у него имелось, что предложить технику? Все-таки глава медсекции что-то дозначит. С моей каюты. В предвкушении потерла ладошки. Надеюсь, к вечеру уже переехать. «И что, твой хозяин это позволит?» Вырвалось у мужчины, о чем он тут же пожалел. Я почувствовала, как досада буквально разлилась в воздухе. «Так, и что это значит? Ты о Лине Хиане, да? С чего решил, что он какой-то там хозяин?» С некоторых пор весьма болезненно воспринимала подобные намеки. И уж не от постороннего, который знал больше, чем показывал. «Говори же!» Внутри полыхнуло злостью. Как оказалось, я не потеряла способность давить на окружающих. Секш поморщился. «Может, без этих штучек обойдемся?» «Не уверена. Так что там, Лин Хиан?» «Он устроил травлю на всех, кто проявил интерес к тебе. Нехотя выдавил техник. Меня вот по возвращении попрут с Патори. Подловил гад на нелегалке. Я так думаю, старшей смены сдал, чтобы самому отмазаться». У нас ведь неучтенка, списанное оборудование, технари крутятся как могут. Если бы не скинули железо Ашфегу пару дней назад, то отправились бы всей сменой в космос без скафандров. За растрату казенного имущества серьезное наказание полагается. За что Ирсай вызверился? Обалдел от таких новостей. Неудивительно, что народ в столовой чуть ли не шарахался. «Это что?» — хмыкнул Секш, которого как прорвало. Пилотов на переаттестацию отправил. За 3 дня корабль 8 раз поднимали по боевой тревоге. Ох, и не любят старшие чины бессмысленную суету, но поделать ничего не могут. Абордажники до 7-го пота тренируются, по струнке ходят и добрым словом нашего особиста поминают. Хм, это неприятно, конечно, но почему вы считаете, что в этом моя вина? Я ж тут всего ничего, почти никого не знаю, и, насколько убедилась, характер у Лина Грая Хиана непростой. А уж вымещать злобу на подчиненных? Мелко, что ли? Может, и вправду возникла необходимость в тренировках? Угроза какая-нибудь? Нет, ухмыльнулся мужчина. Его предупреждение, чтобы не приближался к тебе, прозвучало недвусмысленно. Признавайся, чем зацепило нашего зверя? Зацепило? Нервно рассмеялась. «Да эта сволочь меня убить пообещала. Как только сойду с корабля, так сразу мне и конец придет». «Дела», — протянул техник, потирая подбородок. «А повод?» Отказала ему. Хмыкнула, как двусмысленно это прозвучало. В том смысле, от покровительства рода Хиан-Кош отказалась. А это у них за смертельную обиду почитается. Выходит, недолго мне осталось. Я против Ирсая и секунды не продержусь в поединке». Секш закашлялся, да так, что едва не задохнулся. Пришлось по спине стучать, в чувство приводить. Вот ведь. Может, не стоило выносить ссор из избы? Это ж мое личное дело, и никого больше не касается. Ты это, Секш, не говори никому, а? Вот это да. «Никогда бы не подумал!» Говорить мужчина смог спустя 10 минут. «Но тебе нечего бояться. У этих ушастых кодекс чести действует, по которому не положено драться с заведомо слабым противником. Любят они не договаривать и, как правило, важные нюансы, из-за которых весь смысл с ног на голову переворачивается. Так что бояться немедленного поединка не стоит. Я скорее поверю, что Грайхиан сначала обучит тебя мастерству боя, а потом уже устроит смертельный поединок. Хотя, да, не пожелал бы такого никому. Методы обучения у высших сродни изощренным пыткам. Попала ты, Ремин, как есть попала. Сочувствую. Воистину, когда на тебя накатывают проблемы, не спеши унывать. Осмотрись вокруг и поймешь, что они ничто по сравнению с тем, что выпало на долю ближнего твоего». «Как мило!» — выдавила улыбку, внутренне содрогаясь от замаячивших перспектив. «Вот и поговорили».